23. Процессия с фонарями. В данный момент сила злодея направлена через партнеров, агентов, фанатов. Будь осторожен. Хэштег Кракен. 4 августа. Четверг. Для любого витарианца это самый важный день в году. Селедон, кукла в надвинутой на лоб беретке, собирательный образ аловцев, спускается со своим зонтиком с церковной колокольни Сан-Мигель, приводимый в движение при помощи целой системы шкивов и блоков. В 6 вечера раздается залп, означающий начало праздника Белой Богородицы. Мне предстоял свободный день, ни сидения над бумагами, ни собраний, поэтому я встал пораньше и вышел на пробежку. Бланко или Альбу я встретил на Сиервас де Хисус. Не знаю, была ли наша встреча случайной, вот уже который день я спрашивал себя, не подстраивает ли она нарочно свои беговые маршруты так, чтобы пересечься со мной. Это было бы здорово, впрочем, наши пути совпадали не всегда. «Наметила маршрут или импровизируешь?» — спросил я вместо приветствия. Накануне, пока мы стояли на стене Кампильо, Матусалем подал мне отличную идею. «Рассмотрю варианты. Каковы ваши предложения?» — с готовностью подыграла мне Альба. «Хочешь, покажу тебе мои любимые стены?» Я выдержал ее взгляд чуть дольше положенного. «Согласна. Вперед!» — отозвалась она, внимательно всмотревшись в мои глаза. Ничего особенного, но мне это показалось хорошим сигналом. Мы затрусили по улице, пока не оказались возле утиного фонтана. Альба бегала очень неплохо, иногда она ускоряла темп, и дыхание наше сбивалось. Не передать, как меня это волновало. Наши кроссовки зашлепали по средневековым булыжникам самой старой части города. Вскоре мы добрались до площади Бурольерия. На огромной стене были развешаны средневековые ткани с замысловатым переплетением нитей, которые умели создавать лишь ремесленники далеких эпох. Называется «Нить ветра». Красивое название. Она отдыхала, наклонившись и упершись руками в колени. Ее длинная коса вспотела и прилипала к спине. Хотя это же всего лишь старая ткань. «Ты явно недооцениваешь, а ведь это одна из 30 красивейших стен мира», сказал я с уязвленной гордостью. Ее это место явно не впечатлило. «Давай, Кракен, ты можешь выступить и получше», — подбадривал я себя. «Ладно, давай покажу тебе мою самую любимую». Мы добежали до средневековой стены, позади которой тянулись сады. В этой стене что-то было, что-то особенное. И не только из-за того, что на ней изображалась самая короткая ночь, ночь Сан-Хуана, но также из-за голубоватых оттенков, которые покрывали весь фасад, как фон для веселой и яркой процессии средневековых витарианцев. Это летнее солнцестояние, языческий праздник. Видишь, вон те костры и людей. Здесь важна каждая деталь. Посмотри на входную дверь в стену. Представь, как она выглядела в средние века. Это же чистая магия, Альба, — воскликнул я, не подумав. Сложив руки на груди и любуясь стеной, я почувствовал случайное прикосновение ее локтя. Она тоже сложила на груди руки. Я сам не заметил, что мы оказались ближе друг к другу. Заместитель комиссара и следователь не имели права такое себе позволить во всех отношениях. Куда все это приведет? Я не говорил о тебе, Унаи, но я тоже очень люблю эту стену, особенно перед рассветом. Унаи. Она назвала меня Унаи, ни Исмаилом, ни Кракеном, ни Аялой. Раз так, приходи посмотреть сегодня вечером на процессию фонарей. Она отлично видна с моей крыши, предложил я. Я живу на площади, неподалеку от ресторана Вирхенбланка. Придешь? Будет волшебная, почти сказочная атмосфера. На площади Белой Богородицы почти полная тишина, нарушаемая лишь молитвами набожных прихожан. Невероятная игра света, которая отбрасывает цветные стекла фонарей, голубоватые огни, подсвечивающие памятник битвы при Витории, теплое сияние светильников на площади, поражающее даже бывалых агностиков. Неплохая реклама. Она улыбнулась. «Мне даже хочется принять твое приглашение. Это невероятный момент, вот увидишь. Подумай хорошенько, процессия начинается в 10 вечера. Ты должна позвонить мне в 9:30, если захочешь попасть в мой дом. К тому времени народ разойдется после залпа, но чуть позже пройти по площади будет невозможно». «Хорошо, позволь мне...» «Понимаю, твой муж. Ты должна подумать, где в это время будет твой муж и сможешь ли ты ему что-то соврать, чтобы со мной встретиться». И все-таки она пришла. В половине десятого раздался звонок, и со смесью скепсиса и возбуждения я дождался, пока она поднимется по лестнице до третьего этажа. «Ты здесь». Эта фраза была единственным, что пришло мне в голову в эти мгновения. «Полагаю, ты действительно собираешься показать мне нечто невероятное», — ответила она. Раньше я видел ее только в спортивном костюме или форме заместителя комиссара. Леггинсы и майка, приталенный пиджачный костюм. Мне показалось, что в тот вечер Альба или Бланка, поди угадай, была, наконец, сама собой. Лаковые туфельки на каблуках, обтягивающая блузка, распущенные черные волосы, немного косметики. «Итак, поднимаемся на четвертый этаж, не бойся, соседа дома не бывает». Она шла за мной следом вверх по лестнице, послушная и взволнованная. Оказавшись на четвертом, я достал из подсобки лестницу и установил ее под люком, выводившим на крышу. «Полезешь за мной?» — спросил я, хотя и так знал, что она готова. Я вылез на крышу и уселся на оранжевую черепицу на склоне. Из люка сперва показалась ее голова, затем туловище, и, наконец, она встала в полный рост, недоверчиво глядя на меня. «А ты уверен, что это не опасно?» Я поднимался тысячу раз, и страшно не было ни разу. Главное — элементарная безопасность. «Не знаю, не знаю», — пробормотала она про себя. Я не понял, что она имела в виду, этот конкретный момент или всю нашу необычную связь в целом. Затем, удерживая равновесие руками, она сделала шаг и уселась на крыше рядом со мной. «Видишь, как красиво на площади?» — я указал рукой вниз. «Скоро начнется процессия. На площадке возле лестницы Сан-Мигеля установили алтарь. Когда соберутся все фонари, проведут небольшую мессу. Они обычно перекрывают доступ к балкону с мраморной нишей, где стоит фигурка Белой Богородицы и где мы познакомились», — хотел добавить я, но осекся. «Где мы обычно останавливаемся для разминки», — сказал я вместо этого. «Я помню», — кивнула она, и я понял, она имеет в виду то же, что и я. Иногда память отмечает самые тривиальные моменты прошлого и фиксирует их навсегда, даже если это навсегда длится действительно очень долго. «А что положили к ногам Белой Богородицы?» — спросила она. Я посмотрел в указанном направлении, хотя с нашего расстояния и при слабом освещении, подсвечивающем балкон, было видно лишь смутное белое пятно. «Не знаю, похоже, простыня или покрывало. Быть может, так отмечается место, куда будут возлагать цветы». «Да, возможно», — откликнулась она. Площадь под нашими ногами постепенно заполнялась людьми, которые выстраивались с двух сторон, оставив свободным коридор, ведущий к церкви. Как странно, она обхватила руками колени. «Мы в центре города, видим все и всех, а нас никто не видит. С улицы нас действительно не увидишь, только если посмотреть с крыши напротив, но сейчас темно, различить можно только две тени. Я знаю, я все понимаю, с одной стороны чувствую себя очень уязвимой, с другой полностью с тобой согласна, никто про это не узнает». У меня вновь возникла уверенность, что она имеет в виду не только этот момент, но и нас с ней. Сомнение, шанс многое потерять и мало приобрести взамен. «Помнишь «Четыре крыши»?» Песню Итаиса, которую играли на всех вечеринках в деревнях на севере лет 20 назад, спросил я. «Конечно. Кто ее в то время не слышал?» — улыбнулась она. «А уж какой секс был под нее. Такой бывает только в юности, когда не думаешь ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем». Баскская песня, записанная в 1978 году и до сих пор не теряющая своей популярности. «Лучше в мире безответственный секс», — и так у целого поколения усмехнулась она с оттенком ностальгии. «Так вот, сейчас мы как будто оказались внутри этой песни. Стоит залезть на крышу, в голову сразу приходят ее строки. Эти четыре крыши, только луна и ты, и посмотри на небо. Кстати, я тебе ее принес». Из заднего кармана джинсов я вытащил мобильный телефон и приложил его к уху Бланки, а в свое ухо воткнул наушник. Теперь мы были связаны одной мелодией, которую слышали только она и я, не обращая внимания на почтительное молчание верующих, движущихся процессией в нескольких метрах от наших ног. После аварии на Сосновой аллее у меня еще ни с кем не было такой эмоциональной близости. «Мы будем счастливы на любом празднике», — переводила она. «Как было бы здорово, если бы мы встретились на празднике в какой-нибудь деревне», — осмелился произнести я. «Я же каждый год бывал на вечеринках в Лагуардии. Почему я там ни разу тебя не видел? Скажи, сейчас уже поздно? Ты замужем, я вдовец, оба похоронили детей, которых не успели даже увидеть. Уже поздно, Бланка?» Не знаю, честно говоря, после всего, что было, я не планировала что-то серьезное, но сейчас... Она умолкла, ушла в себя. Я подождал, пока она закончит фразу, но она, видимо, не была готова ее продолжить. Со дня ее переезда в Витурию прошло всего несколько недель. Несколько дней с тех пор, как начались наши совместные пробежки по утрам, и еще меньше после того, как первые убийства стали нашей общей заботой. Иногда календарное время не имеет ничего общего с эмоциональным, которое каждый ощущает по-своему. Может нам подняться на эту крышу в ночь Персеид? Только представь, лечь на крышу в 3 часа ночи в середине августа и смотреть на звездный дождь. В прошлом году я насчитал 43 упавших звезды. Не верю, она посмотрела на меня с сомнением. Их отсюда не видно, слишком много электрического света. Точно тебе говорю. Витория в августе почти пуста, окна жилых домов не светятся, и звезды отлично видно. Небо 12 августа совершенно чистое, в 4 утра можно различить слезы святого Лоренцо. Поверь, Альба. На мгновение она задумалась, или, по крайней мере, сделала вид, что задумалась. «Унай, знаешь же, что не смогу», — сказала она, наконец, уперев подбородок в колени. «Знаю», — с горечью подумал я, — «в это время ты спишь со своим мужем. Мне всего лишь хотелось не чувствовать себя таким одиноким. А еще я знаю, что не следует быть слишком настойчивым с дамой. Раз так, очень тебе благодарна», — произнесла она с облегчением. Процессия уже близко, и я убрал телефон обратно в карман, случайно коснувшись ее лица, ее волос, полных теней, и она замерла, почувствовав прикосновение. С улицы Прада прибывали первые члены процессии в белом одеянии с красными шарфами на шее. Подвое в ряд они торжественно несли фонари. Первые с голубыми и золотистыми стеклами в форме звезды. За ними зеленые, красные и желтые. И, наконец, подошел арьергард с красными и синими фонарями. С нашего места они походили на пасхальное шествие, однако были более красочны, необычны и торжественны, чем их весенние коллеги. «Чувствую себя часовым», — сказал я в порыве откровения. «Мне нравится думать, что я способен защитить всех этих людей». Она покачала головой с обеспокоенным видом. «Как начальнику мне приятно слышать, что ты такой ревностный работник. Я знаю, что с тех пор, как начались эти двойные убийства, ты только о них и думаешь». «С тех пор, как они возобновились», — поправил ее я. «Хорошо, с тех пор, как они возобновились. Это твоя гипотеза, и я тебе верю. Но как человеку неравнодушному мне бы не хотелось, чтобы ты взваливал на себя груз ответственности за все, что происходит. Ты не можешь один защитить весь город. Вспомни, что я тебе говорила. Преступник решил продолжить убийство, задержать его мы сможем лишь по ошибкам, которые он совершил в прошлые разы. Невозможно предотвратить будущие убийства. Они слишком тщательно подготовлены, чтобы думать об импровизации. Черт, это худший облом, который у меня был с девушкой за всю мою жизнь. Думаешь, мы сможем снова услышать песню и почувствовать вокруг тайну?» — с досадой прервал ее я. Она рассмеялась таким же светлым, беззаботным смехом, как в то первое утро, когда мы познакомились, и она старалась быть другой или, наоборот, собой прежней. И тогда она сделала нечто, чего я в этот момент никак от нее не ожидал. Уселась между моих ног и уперлась спиной мне в грудь. И положила мои руки поверх своих, а голову мою пристроила себе на левое плечо. Как же чудесно я почувствовал себя в этот момент близости. Мы прикасались друг к другу молча, без единого слова. К чему слова? Я не хотел слышать ее извинений, у нее имелось достаточно веских причин не продолжать то, что не оставляло мне другого выбора, кроме как признать ее правоту. Но я не хотел ее признавать. Ни здесь, ни в эту ночь на крыше, откуда открывался вид на Виторию. Прикосновение моих рук к ее коленям все более настойчивое. Моя ширинка, готовая вот-вот лопнуть ее слабый стон, мои губы на ее шее, мокрые от пота, как во время пробежки. Мы бы вспыхнули прямо на этой крыше, если бы не произошло то, что произошло минутой позже. Сначала послышался короткий возглас, кричал мужчина, затем раздались истеричные вопли, молитвы стихли, началась паника. Мы подошли к краю крыши, ничего не понимая, как будто уснули в раю, но нас разбудил сигнал будильника. Сутаны священнослужители спешили от ступени к лестнице к нише Белой Богородицы, покинув алтарь. Насколько мы могли рассмотреть с такого большого расстояния, кто-то сорвал белую простыню, которую уже не было видно, а несколько человек окружили какой-то предмет, лежащий на земле, отчаянно жестикулируя. Мы переглянулись, молча спрашивая друг у друга, что делать, но в следующий миг звонок мобильника сообщил нам единственное решение. «Заместитель комиссара Сальватьера». «Да, слушаю». Моя начальница обрела контроль над ситуацией, магия ночной крыши мигом улетучилась, и все, что происходило мгновением раньше, казалось из ряда вон выходящим, абсолютно нелепым и неуместным. Альба сосредоточенно слушала голос в трубке. Нажав отбой, она уже была другим человеком. Инспектор Аяла, найдены два обнаженных тела, юноша и девушка, прямо у подножия ниши Белой Богородицы в галерее церкви Сан-Мигель. Спокойно сообщила она. «Я сказала, что я неподалеку, сейчас спущусь и подойду к месту преступления. Сообщите своей напарнице, что дежурный судья, судмедэксперт и криминалисты уже в пути. Пара патрулей также прибудет с минуты на минуту, чтобы оцепить галерею. По возможности надо избегать вспышек мобильных телефонов. Мы не хотим, чтобы подробности происшедшего попадали в прессу. Это может осложнить расследование. Все, я иду вниз». Она открыла дверцу люка и принялась спускаться, не дожидаясь меня. «Я тоже пойду. Мы не можем явиться одновременно. На площади собрался весь город. Кто-нибудь из знакомых увидит, как мы выходим из одного и того же подъезда. Никто из полиции не должен знать, что мы были вместе». «Окей, но ты ведь сказала, что находишься в районе площади. Спускайся первой и иди к месту преступления со стороны лестницы». Я по-прежнему упорно обращался к ней на «ты». «Я выйду из подъезда на 2 минуты позже. Поднимусь через тоннель, расположенный под галереей рядом с Толонье, и выйду с правой стороны. Скажу, что пришел вместе с фонарной процессией. Так и поступим». Я позвонил из Стиблис, чтобы сообщить новость. Они с женихом ужинали в Риохане на куче, и мы договорились встретиться на террасе церкви Сан-Мигель. Через пару минут я приоткрыл дверь подъезда и вышел на площадь. Процессия остановилась, фонарщики ожидали приказа, не зная, что делать. Люди собирались в небольшие группы и обсуждали происходящее. Вокруг мелькали растерянные, встревоженные лица. Было невыносимо осознавать, что некто обладал властью испортить этот необыкновенный, такой важный для всей Витории момент, превратив его в кошмар. Пробираясь через толпу, я с большим трудом добрался до маленькой арки, которую большинство не замечало. В 4 прыжка взбежал по лестнице и через несколько минут был на месте, где были совершены новые преступления. Альба уже была там, она пришла с левой стороны и теперь отдавала приказы 2 полицейским в форме, которые поспешно явились по вызову. Мы начали расчищать территорию. По правилам следовало установить оцепление в 50 метрах от места преступления, но я понимал, что, как бы мы ни старались избежать лишних фото, не получится. Повсюду мелькали вспышки, поэтому я лишь отогнал любопытных, которые, как загипнотизированные, глазели на 2 обнаженных тела. Когда нам, наконец, удалось оцепить территорию, я сосредоточился на новых жертвах, встал на колени на серые камни и повторил свое заклинание. «Здесь кончается твоя охота и начинается моя. За последние дни я уже 3-й раз повторял эти слова. Сколько еще этот мерзавец заставит меня их произносить?» Но впервые, осматривая подготовленную для нас убийцей инсталляцию, я сумел расшифровать послание, которое располагалось прямо передо мной. Обнаженные мужчина и женщина лежали у ног Белой Богородицы. Им почти наверняка было по 30 лет. Руки их лежали на лицах друг у друга, а в крови растекался очистительный яд пчел, освобождающий от первородного греха. Равнобедренный треугольник, сложенный из 3 эгускелоров, указывал на око провидения. Око, которое видит все.